Глава 25. Матвей, какого хрена? Вцепившись руками в верхушку стремянки, Василиса уставилась вниз на де юре, удерживающего шаткую конструкцию, а де-факто изучающего ее нижнее белье Белорадова. Делал он это нагло, наслаждаясь процессом и совершенно не стесняясь ни самой Васьки, ни присутствия в библиотеке посторонних личностей, включая изучающую соседний стеллаж Зайцеву и помогающего ей Резнова. Узенькая, поимей меня, юбка-карандаш облегала крутые девичьи бедра, как перчатка, но находящийся позади длинный разрез демонстрировал едва прикрывающие ягодицы черное кружевное белье, разглядывая которое, Матвей чувствовал, как рот наполнялся слюной, в брюках в районе ширинки становилось слишком тесно, а мысли крутятся в одном направлении. Взвалить этот трофей на плечо, унести в свою комнату и не выпускать из своей постели неделю, не меньше. Он уже смирился с тем, что хочет ее. До умопомрачения, до черных точек в глазах, так, как никого и никогда не хотел, с неистовой жадностью и до взвинченных нервов. Мелкая паршивка с дерзким язычком, кукольным личиком, совершенным телом языческой богини и дрянным характером. С виду девочка-девочка, а внутри строптивая ведьма, рядом с которой он не мог определиться, то ли придушить язву, то ли поцеловать, да так, чтобы искры из глаз. У обоих. Он честно пытался избавиться от этого наваждения, успокоить своего демона, чье терпение с каждым днем становилось все тоньше и тоньше, и жить дальше. Пытался переключить внимание на тех доступных девушек, что вечно окружали его и друзей. Но ничего не выходило. Одна недостаточно рыжая, вторая совсем не зеленоглазая, третий размер груди не тот, четвертая слишком худая, пятая чересчур покладистая. Как же угораздило так попасть. Похоже, в прошлой жизни он успел нехило накосячить. Тут к оракулу не ходи. «Я вот-вот упаду, а ты мне юбку взглядом прожечь пытаешься. Лучше бы помог, или тебе религия не позволяет». Надув губки, Василиса топнула каблучком по ступеньке, отчего стремянка зашаталась еще сильнее, и если бы не придержавший ее снизу Матвей, соприкосновение пола и пятой точки Фроловой было бы неминуемо. «Ну вот еще, у меня и отсюда отличный вид. Ни на что не променяю». Подмигнул ей парень и вернулся к разглядыванию ее нижнего белья. «Белорадов, ты бесишь!» Снова огрызнулась Василиса и, смирившись со своим положением, продолжила перебирать корешки книг, даже не зная, что, собственно, ищет. Энергия света, истоки темной силы, генеалогическое древо королей вервульфов. У меня скоро мозги в трубочку свернутся от этой паранормальной дребедени. Почему в престижной академии до сих пор не додумались сделать электронный каталог книг? Открыла бы на букву Х холодок или Н, невидимка, и существенно сократила себе круг поиска. Бывший ректор Сомов был хоть и добряк, но человек старой закалки. Приверженец традиций, консерватор. Пожал плечами Матвей. Будь его воля, студенты продолжали бы носить мантии, а за каждую провинность их наказывали бы розгами. Даже Изольда с ее талантами редко могла на него повлиять. То, что на тебя напало, явно имеет темные корни. Начни пока с учебника по темной силе. Услышав из его уст имя симпатичной преподавательницы, Васька сжала зубы, почувствовав, как сердце обожгла слепая ревность. Неожиданное и неприятное чувство, которое раньше ей испытывать не приходилось. Ей нравилась сильная и волевая Изольда, но слышать, как Матвей нахваливает другую женщину, было выше ее сил. «И как я без тебя жила все это время?» Проворковала она так сладко, что диатез у парня был неминуем, и потянулась за тяжелым талмудом, где описывались истоки темной энергии. «Ясен хрен, что в печали и тоске», — хмыкнул Бел, чем вконец взбесил вздорную девчонку. Низко зарычав, Васька рванула на себя книгу, но, не удержав равновесия, соскользнула ногой со ступеньки и полетела вниз. паника! Жуткая паника захлестнула по самую макушку, сковала тело и отключила мозг. Прижав к груди толстенную книгу, я летела вниз и видела перед глазами цифры. 3, 2, 1. Бум! Бум, как ни странно, не случился. Вернее, я, конечно, приземлилась, но без бума. Прямо в объятия Матвея. Такие надежные, крепкие, медвежьи, вызывающие дрожь во всем теле и томление внизу живота. Собственнический взгляд черных глаз впился в мои влажные губы, по которым тут же пробежал мой язычок и на мгновение стал всем моим миром. Мне уже не угрожала опасность переломов из-за падения, но паника никуда не делась. Сердце продолжало биться о ребра, как пойманная в силки птица, а жар в теле в рекордные сроки сменялся ознобом и наоборот. Нельзя так терять голову. Нельзя, чтобы непонятные чувства победили здравый смысл. Нельзя, чтобы этот нахал вдруг стал центром моей вселенной, чтобы без его рук на моем теле я умирала, о его поцелуях грезила, о его любви мечтала. Нельзя, нельзя, нельзя! Но безумие смело напрочь все мысли из головы, оставив только страстное желание принадлежать без остатка держащему меня на руках парню. И стало так страшно, что он поймет и высмеет меня перед всеми находившимися в библиотеке студентами, чье внимание без того было приковано к нашей парочке, что я не нашла ничего лучшего, как стукнуть его по плечу кулачком. «Всегда к вашим услугам, мадам». Кривая усмешка, еще и так близко, сводила с ума. «Интересно, если я сейчас прижмусь к нему еще сильнее и коснусь его губ своими, она исчезнет или нет? Надо бы выпросить у Вики его детские фотки». Перед глазами так и стоял мило улыбающийся пухляш с черными глазками и белыми волосами. А потом образ сменился. И вот уже я ворковала и укачивала на руках малыша, что был копией Бела. «Боги! Я что, мысленно заделала детей с этим гадом? Тьфу, тьфу!» «Все равно бесишь, Белорадов!» Показала я ему язык и опустила взгляд на книгу, что продолжала сжимать в руках. «Может, уже отпустишь?» «Может, и отпущу», – пожал плечами Матвей и тут же добавил: «Когда-нибудь». Ответить я не успела. Входная дверь громко хлопнула, и на нас уставился взбешенный до нельзя Михаль. Полный ненависти взгляд прошелся по Матвею и остановился на мне. «Мне говорили, что вы теперь вместе, а я не верил, дурак. Так вот на кого ты меня променяла, Василиса. На ублюдочного недодемона!» «Завидуешь, комарик?» В спокойном хрипловатом голосе Матвея не было тех истеричных ноток, что звучали у Долгова, но в насмешливой фразе чувствовалась сила и опасность. Опуская меня на пол, он напоминал затаившегося зверя, готового в любой момент наброситься и растерзать свою жертву. Стоит ей сделать хоть один неверный шаг. Михаль же с головой, похоже, не дружил, раз не понял этого. Ну или ярость так застила глаза, что на постороннее место уже не осталось. «А чему мне завидовать? Тому, что этот использованный приз?» Он кивнул на меня. «Перейдет к тебе? Ну так мне не жалко. Свое я с нее уже поимел». Если бы я сейчас не стояла, вцепившись в рубашку Белорадова, упала бы на пол. Этот неотесанный мудак, тупая козлина, бледная пиявка, посмел такое сказать? Да я готова была броситься на него и порвать на мелкие кусочки, коврик кожаный сделать и на пороге постелить. Уже даже рванула вперед, чтобы всадить свои длинные ногти в мерзкую рожу. Но меня резко отодвинули за спину. И ехидно улыбнувшись, Долгов похабно подмигнул мне и собрался было пройти мимо. Но не тут-то было. Одно неуловимое движение стального кулака, и худощавая туша влетела в дверь и сползла на пол. Подскочив к нему, Матвей поднял Михаля за шкирку и приложил головой об стену еще пару раз, пока его не оттащил испугавшийся за друга Резнов. «Полегче, брат, ты из него сейчас фарш сделаешь. Эта гнида не стоит реального срока». «Действительно», — хмыкнул застывший в дверях, незамеченный никем Миронов. «Матвей, иди за мной. А ты, Резнов, оттащи это подобие мужчины в больничный блок. Там ему самое место».